Глава 5. В косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своем длинном пальто и надвинутой шляпе с руками в карманах ходил, как зверь в клетке, на 20 шагах быстро поворачиваясь. Сергею Ивановичу, когда он подходил, показалось, что Вронский его видит, но притворяется невидящим. Сергею Ивановичу это было все равно. Он стоял выше всяких личных счетов с Вронским. В эту минуту Вронский в глазах Сергея Ивановича был важный деятель для великого дела, и Кознышев считал своим долгом поощрить его и одобрить. Он подошел к нему. Вронский остановился, вгляделся, узнал и, сделав несколько шагов навстречу Сергею Ивановичу, крепко-крепко пожал его руку. «Может быть, вы и не желали со мной видеться, — сказал Сергей Иванович, — но не могу ли я вам быть полезным? Ни с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами, — сказал Вронский. — Извините меня, приятного в жизни мне нет». «Я понимаю и хотел предложить вам свои услуги», — сказал Сергей Иванович, вглядываясь в очевидно страдающее лицо Вронского. «Не нужно ли вам письмо к Кристичу, к Милану?» «О, нет», — как будто с трудом понимая, сказал Вронский. «Если вам все равно, то будемте ходить. В вагонах такая духота. Письмо. Нет, благодарю вас. Для того, чтобы умереть...» «Не нужно рекомендаций. Нечто к туркам», — сказал он, улыбнувшись одним ртом. Глаза продолжали иметь сердито страдающее выражение. «Да, но вам, может быть, легче вступить в сношения, которые все-таки необходимы, с человеком приготовленным? Впрочем, как хотите. Я очень рад был услышать о вашем решении. И так уж столько нападков на добровольцев, что такой человек, как вы, поднимает их в общественном мнении. «Я как человек, — сказал Вронский, — тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь, это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которую мне не то что не нужна, но постыла. Кому-нибудь пригодится». И он сделал нетерпеливое движение скулой от неперестающей, ноющей боли зуба, мешавшей ему даже говорить с тем выражением, с которым он хотел. «Вы возродитесь, предсказываю вам, — сказал Сергей Иванович, — чувствуя себя тронутым. Избавление своих братьев от иго есть цель, достойная и смерти, и жизни. Дай вам Бог успеха внешнего и внутреннего мира», — прибавил он и протянул руку. Вронский крепко пожал протянутую руку Сергея Ивановича. «Да, как орудие я могу годиться на что-нибудь, но как человек я развалина», — с расстановкой проговорил он. Щемящая боль крепкого зуба, наполнявшая слюною его рот, мешала ему говорить. Он замолк, вглядываясь в колеса медленно и гладко подкатывавшегося по рельсам тендера. И вдруг совершенно другая, не боль, а общая мучительная внутренняя неловкость заставили его забыть на мгновение боль зуба. При взгляде на тендер и на рельсы, под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался после своего несчастья, ему вдруг вспомнилась она, то есть то, что оставалось еще от нее, когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму у железнодорожной станции. На столе казармы, бесстыдно растянутое посреди чужих, окровавленное тело, еще полное недавней жизни, закинутая назад уцелевшая голова со своими тяжелыми косами, вьющимися волосами на висках и на прелестном лице, с полуоткрытым румяным ртом, застывшее, странное, жалкое в губах и ужасное, в остановившихся незакрытых глазах выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово о том, что он раскается, которое она во время ссоры сказала ему. И он старался вспомнить ее такую, какую она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на станции, таинственную, прелестную, любящую, ищущую и дающую счастье, а не жестоко мстительную, какую она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Он перестал чувствовать боль зуба, и рыдания искривили его лицо. Пройдя молча два раза подле кулей и овладев собой, он спокойно обратился к Сергею Ивановичу. «Вы не имели телеграммы после вчерашней?» «Да, разбиты в третий раз, но на завтра ожидается решительное сражение». И, поговорив еще о провозглашении королем Милона и об огромных последствиях, которые это может иметь, они разошлись по своим вагонам после второго звонка.